Дамблдор интересовался об этом странным тоном, как будто ожидал какого-то подвоха. Те, что вломились в мою комнату, даже пароль от которой знать не должны, да там и лежат, вломились, а когда я поинтересовался, по какому обвинению они собираются меня арестовать, начали мяться и мычать. Тогда я потребовал от них уйти, но они не захотели. Что ж, раз не понимают слов, значит понимание придет через другое место. Воспоминания уже отосланы полномочному представителю. Вот теперь лицо директора, ну и председателя МКМ, конечно, скривилось не на шутку. Я так понимаю, они еще живы? Поинтересовался он. Конечно живы, за кого вы меня принимаете? Ясно. А позвольте спросить, почему вы не прошли с ними? Если бы им нужен был только я бы, может, и пошел, но они хотели забрать и девушек. А зря. Я предельно точно выразил тоном всю глубину заблуждений человека, который отправил 7 магов с такой глупой целью. Буквально впечатал эту мысль в окружающее пространство, и это почувствовали все в зале. Ментальная волна была достаточно сильной. Быть может, вы, как председатель МКМ, скажете, что нужно было этим идиотам от меня и какое обвинение они хотели предъявить. Насколько я знаю, вас хотели просто допросить. По какому делу? Перебил я выстраивающего что-то в уме директора. По, я не могу вам сообщить. Вы обязаны мне сообщить, так как подписали резолюцию на мой арест. А арест без предъявления обвинений незаконен и приравнивается к преступлению. Вам ли этого не знать? Закон этот введен более века назад, с целью предотвратить превышение должностных полномочий. Именно поэтому преступники сейчас лежат избитые и с переломанными палочками. Не могу не признать, я сделал это с большим удовольствием. Что вы сделали? Не отвлекайтесь. В связи с каким таким делом вы, мистер Дамблдор, подписали бумажульку на мой арест, и более того, арест Дафны Гринграсс и Панси Паркинсон? Отвечайте, или с этой секунды я стану считать вас преступником. Хорошо, хорошо, вас пригласили на допрос. Не играйте словами. При приглашении на допрос не арестовывают. Более того, у мага есть право просто-напросто отказаться на нем присутствовать и слать всех в самые дальние и неуютные для проживания места. Нас же пришли арестовывать, а не приглашать на допрос. Так вот, в связи с тем, что вы, мистер Финниган, не являясь целителем, официально подрядились на работу по этой профессии, это незаконно, даже не смешно. Гарольд Джеймс Поттер, ты рад, что остался жив? Чего? Стал тупить парень. Объясняю, дементоры выдали твою душу почти до дна, жизненной силы в тебе тоже оставались капли, и ты умирал и собственно умер, даже дважды. Ты рад, что мы с Дафной и Панси тебя спасли? Конечно. А, нет, других вариантов у тебя вообще не было. Перемещение ты бы не перенес и умер бы в процессе. С истощением нельзя пользоваться камином? Спроси у Панси, она тебе расскажет, как там, в коме. Портал превратил бы тебя в перекрученный кусок мяса, так как у тебя не было магии, чтобы защититься от внешнего давления силы пространства, что обычно волшебник выполняет на подсознательном уровне. Нормальный портал окно даже Дамблдор сделать не может. Он трансфигуратор и даже до грандмастера не дошел в табеле о рангах. Магистр всего лишь. Вообще, в этом зале портал окно могут создать 2 человека, но оба не знают как. Профессор Флитвик и ты, Гарри, вы врожденные маги пространства, так что вам 2 вполне по силам когда-нибудь создать такое. Короче, доставить тебя в Мунго возможности не было, по крайней мере так, чтобы ты прибыл туда хотя бы относительно живым. Далее, у мадам Помфри, о которой ты думаешь все время, нет нужной квалификации для восстановления такого уровня, она специалист плановой колдомедицины, а не экстренной. Чтобы ты понял, она может сделать операцию или вылечить от сглазов или легких проклятий, но воскресить труп за несколько минут не способна. Сам спроси. Поттер повернулся к столу и вопросительно посмотрел на медведьму. Та только склонила голову, признавая, что и для нее есть невозможное. Убедился, как я понимаю. Ну и последнее. Ученичество у высшего целителя – это тебе не пироженки лопать. Это труд, Поттер. Очень тяжелый труд. И тот факт, что по просьбе директора, который понял свою неспособность тебе помочь, я все-таки за тебя взялся, говорит не в его пользу, а в твою. Пусть ты и не умеешь выбирать друзей, но мозги у тебя есть, и сей бородатый маг уже и так весьма сильно поиздевался над тобой. Вот я и решил помочь. А Смитвик, как я гляжу, добавил, кусок чужой души в твоем шраме я больше не регистрирую, как и яд Василиска, прежде компенсированный слезами Феникса, к кстати. Более того, я даже догадываюсь, как именно учитель от них избавился и какие свойства этих поистине волшебных субстанций передались тебе. К слову, вот данные по твоим травмам и общему состоянию организма. Я переслал лист бумаги, заверенный моей подписью прямо ему в руку. Потом ознакомишься. А теперь вопрос. Тебя кто-нибудь просил свидетельствовать против меня в суде? Поттер отвел взгляд, затем метнул на директора и снова на меня, и тут же покраснел. Громче, мистер Поттер, не мямлите. Я краем глаза увидел, что Дамблдор поднимается и выкинул руку в его сторону. С палочки слетело заклинание тишины, и что бы он ни сказал, никто его не услышал. Пока директор боролся с заклятием, а это секунда, Поттер успел проговорить. Директор просил, благодарю за честность, и вот мой вам совет, проверьте свои счета в Гринготтс. Хватит, рявкнул директор и махнул в мою сторону палочкой. Я даже уворачиваться не стал, просто выдернул Малфоя из-за стола и прикрылся им от удара. Мощное ударное заклинание снесло его тело и приложило об стену с такой силой, что из головы полилась кровь. Вот именно, хватит, ответил ему. На все ваши интриги у меня всегда найдется ответ. Хотите меня убить? Берите палочку и выходите в круг. Правда, для этого вам придется подождать 4 года, но и вы, и я знаем, вы просто не доживете до этого. И так пережили свой срок, на одной магии держитесь. Ваш организм изношен, а разум не столь ясен, как декларируется. Знаю, вы председатель МКМ, и не подсудны законам Англии, но мне как-то плевать. Полезете ко мне или моей семье, и я вас просто и незатейливо убью. Вам понятно? И мальчик, видимо, совсем с нарезки сошел. Воскликнул кто-то. Я обернулся и увидел одну из женщин, что приходили в мою комнату. Видимо, она владеет бесполочковой магией и смогла себя подлатать, что неудивительно. Ее магия практически нейтральная, как у Гермионы. Именно поэтому она смогла вылечиться и теперь появилась в зале. Нет, я в самом деле на это способен. Конечно, в самом процессе я вряд ли выживу, но дело сделаю, что обеспечит безопасность моей семье. Самоуверенный недоросль, ты и представления не имеешь о силе господина Дамблдора. Имею, и отчетливо осознаю, что по силе он не входит даже в сотню сильнейших магов мира. Пожалуй, даже в 1000. Только я лично знаю 3, несравнимо сильнее его, а со сколькими незнаком, или вас, девушка, так пугает старшая палочка, так это не проблема. И тут же дернул старшую палочку себе телекинезом. Она сопротивлялась. На удивление, магия вообще плохо действовала на силу разума. Именно поэтому даже обычный человек с огромной силой воли мог противостоять легилименции. Зато сила разума на магию действует очень даже неплохо. Палочка влетела мне в ладони, и я сжал ее со всей силы, прокачивая свою силу. Секунда, и она покорилась мне. Родовой артефакт Поттеров все это время был у вас, директор. Впрочем, что я удивляюсь-то? Поди и мантия невидимкой камень воскрешения тоже у вас, родовой артефакт, заинтересовался Поттер. Да, очередная безделушка из тьмы веков, читай сказки Барда Бидля. И хоть он все там переврал, но нечто главное оставил без изменений, а именно наименование артефактов. Разоружи меня, ну, не тормози. Поттер протупил еще секунду, но тут же его палочка возникла в его руке и прозвучала привычная экспеллиармус. Палочка оказалась у него в руках, а остаточную силу заклинания я скинул аурой, как досадную помеху, не более. Мог и полностью заблокировать, но нужно было передать права на артефакт Поттеру. А во! Воскликнул парнишка, ощупывая своей магией палочку. Пощупал, а теперь положи ее куда-нибудь и больше не доставай, иначе вон как Дамблдор, остановишься на магистре, и вместо грандмастера ветра и пространства мы получим магистра какого-нибудь зати, и только с этой вот палкой. А впрочем, думай сам. Теперь дави старика, снова послышалось в переговорном артефакте в моем ухе. Дед задолбал своими комментариями. Постоянно влезает, подводя ситуацию через меня к какому-то только ему понятному итогу. Но ладно уж, он как учитель не может причинить мне намеренного вреда, а значит знает, что делает. Благо, что предполагая некое продолжение моей эскапады на поле для Квиддича, он во время своего визита принес и такой вот артефакт двусторонней связи, больше всего похожий на обычный магловский микрофон. Вот и вышел весь магистр трансфигурации, остался старый и опытный, но всего лишь мастер, да еще и без палочки, способный только на самые простые фокусы. Даже вы способны на большие, девушка. Я обратился к той женщине из МКМ неспроста, она и правда могла показать куда больше без палочки, ведь она целенаправленно тренировалась для этого. Вот значит, что задумал старик Смитвик. Наконец очнулся Дамблдор и грозно уставился на меня. Хочет сместить меня с поста. Наконец до него доперло. Передай ему, что он слишком молод, чтобы со мной тягаться, и скажи, что спор все еще в силе и теперь он должен мне кое-что, и закругляйся с представлением. Раздалось в моем ухе. Я четко выполнил свою часть и спокойно уселся на скамейку. Недалеко мадам Помфри хлопотала над изломанным телом Малфоя, девушки сидели по бокам, а Дамблдор устало развалился на своем поблекшем троне. Вот и все, карьера одного кукловода разрушена. Да он и на место председателя МКМ пролез только за счет палочки. Там есть специальный артефакт, который замеряет силу мага, и магия подается в него, внимание, через палочку. Ну или напрямую, если умеешь без проводника колдовать. А старшая палочка собирает силу смерти и тут же преобразует ее в нейтральную. Именно поэтому ей можно колдовать намного сильнее, чем обычной. В мире живет 7 миллиардов человек. В каждой стране мира ежедневно умирают и рождаются миллионы. Силы смерти хоть отбавляй, чем, к слову, астрал и занимается, поглощая и перерабатывая силу смерти и всякую иную. Астрал вообще невероятно сложен и непонятен, но его недаром в средние века звали великим уравнителем энергии. Тогда маги знали толк в магии, и об астрале знали не в пример больше нынешних. Захерели потомки, что тут скажешь, а дед хорош, чего натворил моими руками, а просчитал-то как быстро ситуацию, и даже смог ей воспользоваться. Конечно, такой поворот событий мне тоже выгоден, но я не забываю, что у Дамблдора осталось его главное оружие – связи. Конечно, с поста председателя МКМ его сместят сегодня же, и вероятнее всего, это место займет Рита Павлова, как самая сильная волшебница и бывший зам Дамблдора. Причем она, как я знаю, состоит в оппозиции своему бывшему практически начальнику. Только вот за полвека, что Дамблдор был председателем, он завел не только врагов, как тайных, так и явных, но и множество друзей и прочих обязанных ему чем-то людей. Многие из них богаты и влиятельны. Пусть, по сравнению с высшим целителем, одним из семерки, они не тянут, но нервы могут потрепать еще как. Так что расслабляться нельзя. Даже без старшей палочки, мне Дамблдора не победить один на один, это факт. Но теперь мне это и не нужно. Стоит просто подождать, ведь именно палочка питала все те чары, которые поддерживают в директоре жизнь. Уже сейчас видно, как он стареет на глазах, но умирать пока не собирается. Помфри закончила с Малфоем и теперь увивается вокруг начальника, накачивая его магией по самые ноздри и обновляя заклинания, перекидывая их подпитку на себя. Что самое забавное, она даже посильнее его, чисто по силе. Может и самую капельку, но факт. Знаешь что, учитель, я тебя по-человечески прошу, больше не проворачивай свои интриги через меня, у тебя уже просто нет выбора. Как только ты стал моим учеником, ты тут же стал целью интриг и всех моих врагов. Смирись, Габриэль, грустно ответил мне через артефакт Смитвик. Вот же бля, выругался я, совершенно не скрывая своего отношения к этой ситуации. В таком случае, не ждите меня этим летом, я буду во Франции. Надеюсь, что месье Пьер натаскает меня в боевой магии. Месье Пьер, погоди, Пьер Леблан, а его-то ты откуда знаешь? Удивился Смитвик. А что? Вопросом на вопрос ответил я. Он в некотором роде тоже одиозная фигура. Грандмастер боевой магии и архимаг по силе. Широко известен в узких кругах. А то ну как, мир какой-то маленький. Он учил мадам Спраут когда-то, и в частном разговоре с ней, выразил, что-то вроде восхищения моим контролем. Как-то так, потому я считаю не бесперспективным обратиться к мадам Спраут за рекомендацией. Учти, он не станет тебя учить просто так, забеспокоился дед. Не беспокойся, у меня есть чем его купить. Это чем же, например, удивился учитель, например, кусочком философского камня. Откуда он у тебя, и почему мне не сказал? А ты со мной кровью единорога поделился, вот и я, тоже. Ну ты и гад, где-то даже с восхищением высказался дед. Ну так а то ж, с гордостью подтвердил свою признанную стариком мудрость, ибо нечего держать все яйки в одном лукошке. А у тебя там еще одного кусочка не завалялось? С надеждой поинтересовался дед, только в обмен на заверенную квитанцию о полной оплате обучения. Ну и будешь должен, конечно, озвучил я цену. Идет, быстро согласился учитель, ожидая куда более крупной цены. Такие вещи вообще за деньги не купишь, так что это и правда недорого. Однако мне нужно сохранять теплые отношения с учителем, если я не хочу безвестно где-нибудь пропасть в процессе обучения. Вообще, обучение у грандмастера, коим и является Смитвик, стоит очень-очень дорого, до полумиллиона золотых в год. Так что я сэкономил просто астрономическую сумму, которую мне пришлось бы выплачивать десятилетиями, а то и дольше. Для того такие вот метры и берут учеников. Денюшка постепенно капает и годкам к 300 их пенсии неприлично велики. Десяток учеников выплачивают долги по полвека, а поскольку у таких специалистов и ученики под стать, то выплачивают вполне успешно. Магический контракт не позволяет им пропускать выплаты, а потому старички на старости лет вполне могут погреть косточки где угодно, буквально, в любой точке мира с любым обслуживанием. Ну, или заняться большой политикой, у всех разные понятия о развлекухе. Впрочем, подавляющее большинство по-настоящему сильных и развитых магов в какой-то момент начинают исследования на тему продления жизни, и таковых существует много. Это я вот озаботился подобным пораньше, ибо не хочу выходить за границу поры полного расцвета сил. 32 года я принял за эту границу и собираюсь на ней оставаться как можно дольше, желательно до самой смерти, если таковая наступит. Хотя, все мы смертны, вообще, и без исключений. Вон, Фламель перешагнул рубеж 650 лет, но даже я, не перешедший планку между учеником и подмастерьем, вовсе не считаю его кем-то принципиально неубиваемым. Так что остается только развивать свои навыки и трудиться. Вдруг из угла зала поднялась фигура грязного и какого-то замызганного мужика. Он громко откашлялся и громко произнес: «Извините, а могу я сдаться МКМ и надеяться на нормальный суд? А то Дамблдор запихнул меня к дементорам и даже суда никакого не было. А вы, собственно, кто?» — вежливо поинтересовалась представитель МКМ, которая уже собиралась выйти за дверь большого зала. «А я, собственно, Сириус Блёк». «О, но что она хотела сказать, мы так и не узнали». Поттер с рыком: «Блейк!» — ринулся на него с палочкой наперевес, но тут же отхватил от мужчины Петрификус и несколько слов: «Извини, Сахатик, чуть позже мы обязательно встретимся и обо всем поговорим, я обещаю». Он печально посмотрел на Поттера и подошел к волшебнице: «Так что насчет моей просьбы?» — и протянул ей свою палочку. «Отлично, вы только что повысили мне звание и зарплату, взамен я буду с вами аккуратно и позволю путешествовать без антимагических наручников, и даже позволю взять меня под руку». Подумав, добавила волшебница. Резво она ситуацию просчитала: если Блёк сдается сам, значит невиновен, а такой жених на полу не валяется. Конечно, после 10 лет с дементорами, как от мужчины толку от него немного, но все это лечится, были бы деньги. А денег у Бликов много, очень много. Богатый и древний род магов за столетия скопил по-настоящему огромные суммы. Более того, этот темный род выпускал в мир не только боевых магов, но и некромантов великой силы, и пусть такая магия запрещена, но под присмотром МКМ такие маги живут и работают во вполне себе прекрасных условиях. Так что она планировала завербовать будущего мужа в МКМ как можно скорее, что принесет ей не только награды за это, но и шанс заинтересовать его как женщина. Все это я прочитал, довольно легко обойдя ее основанные на магии окклюментные щиты своей силой разума. Практика и опыт решили все, и я смог незаметно пройти в ее разум. А практики в последние годы у меня было море. Умная женщина, а Сириус попал. И что самое интересное, она давала клятву на подчинение председателю МКМ, а поскольку по факту директор только что этой должности лишился, то и она стала свободна до принесения новой клятвы новому председателю. Ведь у каждого из них есть свой отряд магов для секретных поручений, по должности положено. К сожалению, с поста директора школы и главы Визингомата Альбуса не сковырнула даже такая ситуация. И если с последним все на мази, то с его директорством все куда хуже. Не уйдет. Это было понятно даже мне. Смитвик предпринимал какие-то шаги, но их явно мало. Директор крепко вцепился в свой золотой трон и не желал с него слезать. И понять его можно. Пока он в Хаге, он всегда полон магии от источника, и даже не замечает нагрузки всех поддерживающих его заклятий. Но как только он уйдет отсюда, все — крайне быстрое старение и смерть. Видимо, он этого не хочет. Мне же было интересно, почему он в свое время не воспользовался философским камнем. Нет, я знаю, что он не омолаживает. Он останавливает старение и не более. Потому тот же Фламель выглядит на 50. Поздновато он его создал. Но Альбусу было чуть за 40, когда он начал работать с Фламелем, так что ему мешало-то. Не знаю, не понимаю. Может, старик зажилил для ученика? Ладно, плевать. Главное, что угроза скоро исчезнет сама, а до тех пор нужно просто быть крайне внимательным. Экзамены приблизились как-то уж совсем быстро. Впрочем, что для меня, что для Панси и Дафны, они не были чем-то сложным. Программу мы опережали и по умениям, и по знаниям, и по магической мощи. Так что сдали все быстро и на превосходно, что неудивительно. Нас таких превосходников в этом году было на удивление много. Поголовное занятие экклюменцией дало свои плоды. Упорядоченный разум учеников позволял им выучить все и еще немного сверху без особого труда. Это дошло до многих, и они посвятили себя практике, что также дало результат. Более 50 учеников сдали все экзамены на превосходно. Этот год был самым результативным по оценкам с тех пор, как в ХГ отменили изучение экклюменции, а было это более 40 лет назад. С тех пор образование только ухудшали, и неудивительно. Более сложную и насыщенную программу ученики без экклюменции просто не тянули. В общем, кто бы ни отуплял магов в эти 40 лет, дементоры ему нехило так подгадили. Последние дни в ХГ прошли под знаком уныния. Впервые мне не хотелось ехать домой. Нет, там хорошо, там семья, а в ХГ просто опасно, но дома не будет возможности видеться с Панси и Дафной, ведь мне придется уехать из страны, и девушек увижу только 30 августа, что больно бьет по сердцу. Мадам Спраут все же смогла договориться с месье Пьером, своим старым учителем, чтобы он принял меня и выслушал. Так что мне еще предстоит договариваться с ним об обучении, и надеюсь, что все у меня получится. Дом встретил меня приятными запахами вкусной еды с кухни и какой-то румяной мамой. Я бы даже сказал, что она вся светится изнутри. Присмотрелся к ее ауре, обнял ее и сказал: «Поздравляю, мама. Мальчик или девочка, как ты узнал?» «Мы хотели вечером сказать с отцом», — удивилась Ма, но все же с удовольствием меня обняла и по привычке запустила мне в волосы руку. Правда, теперь ей приходится тянуться, чтобы так сделать, ведь я уже 1,70 ростом, а она так и осталась 1,60, но я еще расту и вымахаю не ниже отца. «Гены, да ты же вся просто светишься, мам, как солнышко прямо, тут и слепой увидит. Я очень счастлива, сынок, и надеюсь на твое благоразумие. Ты же не будешь ревновать, правда?» «Ма, ты что, магловских книжек про воспитание снова начиталась?» Она в ответ покраснела и отвела взор. «Мам, вот вспомни, я к Максу ревновал?» «Ну, нет, вроде бы», — неуверенно покачала она головой. «А знаешь почему?» «Да потому что он мой брат и был младше, а значит, ему нужно больше заботы. Так сделала природа, и не мне менять ее замыслы. К тому же я люблю вас с папой, вот и весь секрет». Тут я краем глаза увидел Макса, который стоял в проходе и внимательно слушал наш разговор. «Привет, брат. Проходи и рассказывай, как у тебя дела?» Максимилиан прошел на кухню походкой лорда палаты Перов, аккуратно уселся на стул, разгладив белую рубаху и оправив рукава, а затем крайне быстрым движением стырил пирожок с рисом и рыбой. «Этот рецепт привнес я, так как очень любил такие пирожки в прошлой жизни. Они понравились родителям и прижились у нас. Теперь каждый раз, когда я возвращаюсь из ХГ, меня поджидают именно они. В этот раз я и вовсе был признан достаточно взрослым, чтобы доехать от вокзала домой самому. Как будто я раньше по Лондону не ездил один. Ну-ну, как же, мотался по таким закоулкам, куда ворон костей не заносит. И безопасностью там и не пахло, если честно. Все отлично, брат. Стало получаться колдовать, правда, только не в доме. Все, как ты и говорил, отработал на простых односоставных, с трудом выговаривая тяжелое слово. Макс гордо улыбнулся и продолжил: предметах, на куске деревяшки и на металлическом штыре. Отчитавшись, маленький волшебник запихал в рот половину пирожка разом и стал вдумчиво его жевать, прикрыв глаза от наслаждения. «Вы это о чем, Габриэль?» Мама как-то нехорошо на меня посмотрела. «Да ничего такого, просто Макс учится перемещать предметы, он же маг пространства, так что это для него естественно. Силу внутри он уже чуть-чуть контролирует, так что пришла пора переходить к более серьезным вещам. Ты совсем головы лишился, давать колдовать 7-летнему ребенку?» Взорвалась маман. «А ты можешь ему запретить? А раз не можешь, и это естественный процесс, так возглавь и сделай так, чтобы он не повредил ни себе, ни другим, на одних эмоциях оторвав голову однокласснику телепортом. Лучше пусть колдует и контролирует свою силу, чем колдует и не контролирует. Представь ситуацию, мам, кто-то ему не нравится, и более того, ухаживает за его девочкой, носит ее портфели, дергает за косички и прочие проявления внимания, а Макс сильно захочет, чтобы соперник исчез. Совершенно нормальное желание для 7-летнего мальчика. И соперник исчезнет, Макс парень очень талантливый, где он окажется, в Англии вообще, где-нибудь в лесу, а может вообще в море, или на глубине в пару десятков метров. Я как-то с такой стороны не смотрела, у меня никогда не было настолько сильных магических выбросов. Само собой, у тебя ярко выраженного таланта не было, а у Макса, как ты знаешь, пространство и руны. С пространством я могу помочь только опосредованно, а вот с контролем и с рунами, вообще без проблем. Контроль — это моя фишка, а руны, в них я знаю толк, научить смогу, если что. Так, сынок, сядь-ка и расскажи мне, откуда у тебя такие знания, которые теперь считаются запретными, и почему ты так спокойно об этом говоришь? Потому, мам, что я официально ученик высшего целителя, так что все эти знания мне положено иметь. Все просто, как и всегда. Вот как, но ты же понимаешь, что время не сходится, а это не важно. К тому же скорость усвоения информации у меня высокая, так что твоя временная шкала неверная изначально. Не волнуйся, я смогу доказать в любом суде, что информация получена законно, так что волноваться тебе нечего. Хорошо, если так, надеюсь, ты все-таки понимаешь, что делаешь. Конечно, мама, не беспокойся. Опа, быстро за мной, Максимилиан, на нас напали, так что сидите тихо, ни словечко. Я схватил обоих в охапку и рванул в подвал. Что, я с тобой пойду, проговорила мама у меня из-под мышки и даже стала вырываться. Куда ты пойдешь? В бой? Беременная? Это даже не безответственность, это идиотизм. Если не вернусь, назови сына или дочь моим именем. Все. Поставил их на лестнице в подвал и достал палочку, выжигая на косяке руны и печати вперемешку. Давно рассчитанное заклинание ровно легло на дверной проем, и он исчез. Путь в подвал был закрыт. Пока я жив, выйти из подвала мама с братом вряд ли сможет. А мне один путь, наверх, к тем, кто прошел первые защиты так быстро, что я даже не сразу это заметил. Откинул ковер в гостиной и приложил руку к печати, к которой тянулись нити со всех защит и заклинаний дома, которые призваны защитить людей, что в нем живут. Эх, был бы домовой, он бы и мокрого места от вторженцев не оставил. Но, чего нет, того нет. Однако, этим летом этот промах нужно исправить. Ускорился до предела и рванул к двери. Печать сопротивления магии и печать шока легли так легко, словно все время только для этого и существовали. Посох летал в пространстве с бешеной скоростью, оставляя в воздухе шлейф от движений. Я даже, кажется, слышал, как гудел воздух, разрываемый проводником, но меня это не волновало. Я замерой, пытаясь отдышаться, рассматривал ауры тех, кто пришел в мой дом. Все 5 уровня сильного подмастерья, но не это меня волнует. Они идут не так, как пришли бы авроры, а значит наемники. Интересно. Тени приняли меня в свои объятия, и я нырнул в них, тут же выныривая в тени самого дальнего мага. Нож точно вошел между черепом и позвонком, но я не позволил ему рухнуть на землю. Я облокотил его на себя и метнул еще один нож. Все произошло настолько быстро, что если бы не активированная защита второй моей жертвы, то нож убил бы и его. Я сконцентрировался на своей тени и то уходя в нее, то выныривая почти полностью, метнулся к счастливчику. Нож еще не упал на землю, как я его подхватил и кинул в другого, у которого я не увидел активной защиты. Смотреть на результат некогда. Противо, даже полноценная сфера, отличается одним качественным недостатком, пределом емкости, как собственно и многие иные щиты, так что простенький, но мощный огненный кнут, слетевший с ауры, погасил щит в 2 удара, которые не каждый различить-то сможет. Третий снес голову магу, тот едва успел повернуть голову в мою сторону, и он такой был не один. Раньше я никогда не протаскивал действующие заклинания сквозь тень, но сейчас для меня не было преград, и невозможного было мало. Татуировка хождения по теням, кажется, раскалилась, столько энергии я прокачивал через нее. Однако кнут огня прошел сквозь тень и вышел из нее, словно протыкая пространство, как иголка, ткань, и снес еще одну голову. Я снова развеялся дымом и появился перед последним оставшимся в живых. Оказалось, что метнул нож я нереально удачно, точно в висок, а ведь целился в плечо. Нужно будет вернуть навык на нужный уровень, хотя обычный нож для кухонного использования не очень-то подходит для боевых действий. Благо, что когда я только начинал экспериментировать с рунами, я нанес на него рунное усиление. Простенькая цепочка на 3 руны, а как пригодилось. Ты кто и на кого работаешь, маг, твою мать? Даже слегка струхнул волшебник. Всех убил, что ли? Он оглянулся, но вокруг валялись только трупы разной степени целостности. Впрочем, ладно, они были слабаками. Мужик небрежно глянул на мертвых и перевел взор на огненный кнут. Интересное заклинание, мне нравится. Мне плевать, отвечай на вопросы или умрешь. Пф, напугал. И он стал превращаться. Вот что меня смущало в его ауре. Ну один в один как у Люпина, только куда сильнее. Я не стал ждать, когда он превратится, и пока оборотень корчился на траве заднего двора, снес его голову. После смерти, все превращения исчезли, и передо мной лежало тело обычного человека. Лады, я подхватил руку и отрезал фалангу, остальное оставил как есть. Полученную часть положил в свой рюкзачок, завернув ее в тряпицу. Совсем недавно я освоил забавную модификацию чар Патронуса. Называется она «Посланец», и собственно ее используют именно для этого, так что я вызвал Патронуса и отправил его с Митвику. Не прошло и минуты, как у меня на заднем дворе образовался сам дед и три Аврора. Они споро упаковали трупы оборотня и его подельников и взяли у меня показания. Я честно соврал, что по счастливому стечению обстоятельств был один. Вранье было писано белыми нитками, так как пирожки на столе еще исходили паром и пахли совершенно одуряюще. Один из Авроров, знакомая девушка с меняющимися волосами, даже съел один, когда я разрешил. Судя по ауре, прекрасный трансфигуратор, и судя по волосам, метаморф. Я так понимаю, это и есть Нимфодоротонкс. Я помню ее еще с первого курса, так что ошибка исключена. Допрос длился недолго, и пристрастия особого я не заметил, так что свалили Авроры быстро. А вот дед долго меня пытал, где остальные, да чем я убил нападавших. Про семью не сказал ни слова, но внимательно на него посмотрел, намекая на крайне неправильные вопросы. А про огненный кнут рассказал и даже показал. Все равно он его использовать не может, хоть и может научиться его призывать. Когда ушел и дед, я выпустил маму и брата из подвала. Мы все видели, отсеяла мама вопросы об отсутствии вопросов. Максим сделал окно, и мы все видели с высоты десятка метров. А, точно, на подвал же ритуал не действует, вспомнил я. Именно для того и оставил подвал без действия ритуала, рассчитывая в будущем на такое удобное убежище. А когда это ты научился делать нормальные порталы? Я взял без спросу твою книгу по пространственной магии, брат, пробормотал Максимилиан. Ты чего там мямлишь? Четко говори. Ну не люблю я, когда он, чувствуя себя виноватым, начинает мямлить. Я взял твои книги из библиотеки, по ним и научился. Твою-то, а? Неужели еще один гений растет? Спросила мама у небес. Те, конечно, промолчали, как собственно и всегда. Гений, а что я вообще знаю об этом явлении? Не так уж и много. Более плотно расположенные нейроны в мозгу, взаимодействие с периферией нервной системы более легкое, возможности мозга больше, сильная нелюбовь к прикосновениям часто встречается, но это не наш случай. И главное, они постоянно думают обо всем и ни о чем. Выглядит это похоже на даунизм. Тоже не всегда. Гении не ладят с чувствами, слишком логичны, обладают феноменальной памятью и имеют особые отношения со снами. Могут ими управлять совсем без обучения. Мда, не густо как-то. Спокойно, ма. Сейчас все поймем. Макс, пойми, это очень важно, поэтому присядь и ответь на несколько вопросов. Хорошо, конечно. Вопрос первый, и мне нужна только правда. Брат кивнул. Ты ставишь свои сны на паузу, заставляешь их замирать или можешь отматывать? Иногда. Пожал плечом брат. Вот же черт, первый признак есть. Едем дальше. Скажи мне, пожалуйста, ты уже читал учебники из моей школы? Да, читал, но мне не понравилось. Но ты их помнишь? Конечно. Геометрия, теорема о равенстве треугольников. Серьезно, брат, это же для дошкольников. Черт, значит, память тоже близка к идеальной. Так, а учебники по окклюменции читал? Да. Покраснел Макс. Не красней. Ты даже не представляешь, как я тобой горжусь. В школе, наверное, скучно. Да, ну, да. И учителя говорят неправду часто. Например, ну, когда число делится с остатком, они говорят, что не делится. Раздражает. Еще бы. Меня это тоже бесило. Им и в голову не приходит, что есть кто-то, кто может сдать математику институтского уровня в третьем классе. Впрочем, что нам за дело до них? Мы такие, какие мы есть. Так, Макс, что ты чувствуешь, когда я или мама, или отец к тебе прикасается? Нужна правда, Макс. прошу тебя, это важно». Мальчик закрыл глаза и спокойно проговорил: «Когда мама, чувствую тепло и ее заботу. Мне приятно, твои прикосновения обычны, я помню их все, когда укачивал мелкого совсем, и когда учил тычи. В общем, тоже тепло, папа, тепло, забота, и какое-то странное чувство защиты, что ли. Ты молодец, отличная память и прекрасный анализ своих ощущений. Впрочем, иного я и не ждал. А сейчас одевайся, я покажу тебе, кем ты мог бы стать, если бы родился не магом и без эмпатии. Давай, беги скорее. Куда ты его поведешь? Есть у меня знакомый гений. Пусть Макс посмотрит на него и научится ценить то, что у него есть. Обычно такие, как он, крайне антисоциальны. Ма, это тяжело и неприятно. Но ты же нормальный, хоть и гений», — возразила мама. «Нет, мам, я не гений. Талантливый, это да. Упорный, тоже да, но не гений. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Я никогда не смогу так, как скоро сможет Макс. А что он станет творить с рунами? Я уже предвкушаю тот момент, когда не я буду его учить, а он меня». И улыбнулся. «И мам, с Максом придется заниматься. Пока я дома, сам буду заниматься, а когда буду в Хаге, придется тебе. Ты о чем? Образное мышление, воображение, представлять предметы в пространстве, как спереди тела, так и сзади. Полная сфера должна быть охвачена. Это ему очень понадобится. Все упражнения я тебе покажу, будешь послеживать. Ты с легилименцией как? За последние 3 года разобралась, а что? Контролировать как-то нужно, так что будешь ловить внешние образы. Это можно делать и без палочки, заодно и попрактикуешься. Да я и так практикуюсь. Я знаю, Май очень горд тобой. Я готов», — провозгласил Максимилиан. «Тогда пошли, я проведу тебя через изнанку мира теней и открою тебе все его тайны. Держись за мою руку». Под рубашкой на груди вспыхнула желтым татуировкой тень, затянула нас, выкидывая на окраине Оксфорда. Мы появились около полуразвалившегося дома, и я повел Макса внутрь. «Не бойся, брат, здесь не опасно. Как тебе теневые пути?» — решил я его немного отвлечь. «Волшебно». Радость из него так и выплеснулась. «А как ты это делаешь? А я так смогу? Да тебе-то это зачем? Ты сможешь ходить с порталами, что куда быстрее и намного проще. Мне же в лучшем случае светит аппарирование. Неприятная штука, скажу я тебе. Будто сквозь малюсенькую трубку протискиваться каждый раз. Бррррр. То есть я круче? Ну, да, в порталах ты будешь круче, конечно. Я до них лет через 100 дорасту. Может и позже. Люди столько не живут», — уверенно заявило это малолетнее чудо. «Раньше, до 1700 года, долгожителей хватало, но их уничтожили по всему миру. Причем они даже магами не были, представляешь? А сильные маги, вроде нас с тобой, живут 2-3 сотни лет, и без продления жизни магией. С ней можно и до 500 дотянуть. А во!» — воскликнул пацан, а мы как раз поднялись по раскрошенным ступеням и вошли под своды старого здания. «Идем, нам на самый верх». Комната, где проживал гений математики, аналитики и вероятностей, была больше похожа на помойку. Обертки от доставленной еды, пиццы, китайских фастфудов едва ли неровным слоем покрывали весь пол. «Опять», — протянул худой, высокий парень лет 17. Сам он сидел в самой чистой части огромной комнаты, а вокруг него стояло с десяток компьютеров. Уже относительно небольшие и вполне продаваемые ИБМКи были загружены работой и натужно трудились. На нескольких экранах синим светился ДОС, а сам Ирвин МакКаллистер, англичанин с прямо-таки по-ирландски краснющими волосами и шотландской фамилией, согбенный от постоянного сидения спиной, колдовал над остальными. «Зачем ты опять пришел? Статистическая ошибка на ножках. Ну, во-первых, у меня для тебя 2 задания, за которые я тебе хорошо заплачу. О, это хорошо, а то у меня совсем тухло в последнее время. И что за задание?» «Первое, ты побудешь моей подопытной мышкой в одном эксперименте». «Это в каком?» — несколько нервно поинтересовался Ирвин. Он смотрел, как грязь с пола исчезает в неизвестном направлении, а я продолжал махать палочкой, наводя тут полноценный порядок. «Сам гений вряд ли станет этим заниматься. Ты прочтешь вот эти книги и станешь выполнять все упражнения из них. Все результаты сведи в одну таблицу и посылай мне каждые 3 дня. Я отлевитировал ему 3 первые учебника по окклюменции. И не просто так. Я и правда хотел социализировать Ирвина. Но тут есть одна проблема. Из-за того, что его эмоции скакали до пиковых значений, гений нашел выход в математике. Он стал смотреть на мир буквально формулами. Передвинул рукой чашку, а видит он формулы применения силы, относительно гравитации и массы чашки. Короче, полностью перекроил себе восприятие, и в такой вот жести он живет постоянно. Я же хочу в итоге занятия к клюменции не только напомнить, как мир выглядит на самом деле, но и разбудить у него такую способность, как эмпатия. Он не мог справляться со своими эмоциями, но почувствовав, как именно справляются с ними окружающие, он сможет примерить их наработанные умения на себя и выйдет, как я надеюсь, из этого отвратительного здания. Он тут уже больше 3 лет сидит. Личность он известная, и время от времени люди приходят к нему с заказами, так что обычно он не голодает. Однако мылся он в последний раз как раз тогда, когда сюда вселился. В прошлый свой приезд я полил его водой под напором. От него дико воняло. В этот раз придется сделать так же. Понятно. А второе? А до второго еще жить и жить. А пока, держи. Я вынул из своего рюкзачка совершенно футуристически выглядящий комп и поставил перед гением. Он у меня еще с рождественских каникул лежит. Люций заходил, принес вот, похвастать. У меня в прошлой жизни была подобная штука, но выглядела как кусок стекла, а вместо клавиатуры я просто диктовал ей. Знакомый подкинул. Произведение искусства из Японии. Сделан в 3 экземплярах. Один вот теперь у тебя, потести, да и вообще, займись им. Думаю, тебе было бы хорошо более углубленно заняться программированием. Но эй, отвлекись и выслушай меня. Не станешь делать упражнения, и я узнаю, и заберу у тебя эту игрушку. И вторую тоже. Вторую, тут же вынырнул из даренного компа Ирвин. Держи, соединишь с компьютером и сможешь печатать на бумаге то, что у тебя на экране. Сам разберешься, не маленький. За свет все так же платит Оксфорд. Так нельзя. Ты пользуешься добротой профессора Арзишика. Конечно, добротой, как же. Он загрузил меня расчетами по самую маковку, так что пусть платит. Ладно, сам разбирайся. А теперь, топай в угол. Опять. Ирвин пошел в угол, по пути скидывая с себя вещи. До стены он дошел, в чем мама родила. Там его и настигла мощная и упругая струя чистейшей воды. За спиной рассмеялся Максим. А вот Ирвину было не смешно. Он с огромной скоростью старался промыть свои патлы, что, понятное дело, нереально. Так что мне пришлось добавить пару заклинаний как раз для этого. Приведя гения в порядок, я трансфигурировал ему нормальную кровать, а то он спал вообще на кровати из картона. Вечная трансфигурация у меня стала получаться все лучше, и я не испытывал проблем, как год назад, делая все это одним действием, а не несколькими. Одежду тоже трансфигурировал и забил ею целый огромный шкаф, который поставил рядом с кроватью. Правда, одежка получилась совершенно одинаковая, но что есть, пусть тем и пользуется. Я тоже, блин, не мастер трансфигураций, так-то. Быстренько сварганил 200-литровую бочку на маленькой ферме и нанес на нее рунную цепочку трансфигурации воды из воздуха. Приделал душ и огородил его. Трансфигурация временная, так что через 10 секунд после того, как вода покинет бочку, она обратно превратится в воздух. Отдельно предупредил гения, чтобы он ее не пил, а использовал только для душа. Получилась вполне удобная конструкция. Вообще-то водопровод тут есть, но на 2 этажа ниже. Именно там Ирвин берет воду для чайника. Но душ тоже нужен, а ни одного исправного в доме нет. Сделал нормальный кухонный стол и превратил его компьютерные столы в один, но полукругом, а то они совсем разваливались. На этом пока все. Жду твоих отчетов. Пойдем, Макс. И тут же растворился в тенях. Уже дома, когда мы с братом разобрали эту встречу по косточкам со всеми объяснениями, он спросил меня: «Габриэль, а почему ты колдовал? Нельзя ведь?» Вот ты не поверишь, но этот умник вывел математически существование магии. Он на ней знает. Так что законов я не нарушал. Он потому и зовет меня статистической ошибкой, что-то связанное с самой формулой существования магии. Я, честно сказать, не интересовался. Я не гений, и понять его мне просто не по силам. Пожал я плечами. Значит, я мог бы стать как он? Нет, брат, у тебя всегда была эмпатия. Слабенькая, но с рождения. Так что ты чувствовал не в пример больше, чем Ирвин. Но ничего, мы и ему разбудим такую полезную способность. Я уверен, что через 2 лет мы вытащим его из скорлупы. За новые компы, которых нет ни у кого в мире, он сделает что угодно. Увлекающаяся личность, что тут скажешь. Да, мы его вытащим. Хотя, он же старый, может и не получится ничего. Старый, да ему всего 17. Ну, а я как сказал, мне до этого еще 10 лет жить. Спокойно так огласил малец результат своих вычислений. Я просто не выдержал. Давным-давно так не смеялся, как в этот раз. Даже мама и вернувшийся с работы отец вышли из кухни и удивленно уставились на меня, а я заливался от смеха. Наповал убил, Максим. Пытался объяснить родителям, но куда там, одни заикания. Отсмеявшись, мы все отправились на кухню. Ужин получился не таким уж праздничным, как хотелось бы, но что уж есть. «Пап, ложись-ка на стол», — спокойно попросил я, когда мама взмахом палочки убрала с него все. «Зачем? Буду выполнять свое слово. Помнишь наш разговор о продлении жизни? Я нашел вариант, так что ложись и приготовься. Будет больно. Что ты собираешься сделать?» — спокойно поинтересовался отец, не двигаясь с места. «Сегодня, когда я ехал домой с вокзала, нашел молодого человека 30 лет. Проверил его, здоров, так что с этой стороны все в норме. Еще в Хаге я сделал небольшой артефакт-вампир. Колешь человека иголкой, а он вбирает его жизненную силу. Совсем чуть-чуть, поест человек разок и все восстановит. Так вот, я сейчас набью тебе тату на груди. Она будет собирать разлитую в мире силу и преобразовывать по образу и подобию в силу жизни. Эталон преобразования как раз прана 30-летнего мужчины. Все понятно, или есть вопросы? Вопрос один. Ты уверен в том, что собираешься делать? Вполне уверен. У меня такая же тату есть, только на бедре. Как исполнится 30, я волью в нее свою прану в качестве эталона и останусь таким навсегда. В теории. В теории, а ты думаешь, что я провел 300 экспериментов? Несколько провел, на бомжах, все в норме, оздоровились и помолодели. Что еще надо? Тоже верно. Ну давай, Коли, доктор Маромелкий. Но, без инсинуаций, будьте добры, мистер Финниган. Строго проговорил я, доставая свой пыточный набор для нанесения татуировок. Как будем оформлять? ХМ, а есть варианты? Вообще-то есть, конечно. Могу сделать ее невидимой, но во время работы она все равно будет немного просвечивать сквозь кожу. Могу нанести сверху какой-нибудь рисунок. Тогда сделай кружок инь-ян. Ладно, но так выглядит четвертая чакра. Это буквально душа. Смесь тьмы и света, нерушимая часть души, ее вообще нельзя уничтожить. Никак, вот как, это интересно. Ну а твои варианты? Могу набить свернувшегося дракона или многохвостого кицуне, да все что угодно, в общем-то. Кицуне, нет, мне не подходит. Я скорее мудрый и терпеливый дракон, чем хитрый лис. Как скажешь, магическую часть татуировки с обезболиванием делать нельзя, а обычную вполне можно. Я достал палочку с иглой и начал работу. На следующее утро я встретил отца в коридоре, и его было просто не узнать. Могучая спина, прямая, как я помню из детства. Седины нет и в помине, а глаза светятся молодостью и ощущением силы. Колено пришло в норму полностью, хотя отец прихрамывал много лет. Даже зелья не смогли излечить давно зажившую травму, а прана сделала это с легкостью. «Привет, пап, вижу, что все получилось отлично. Я очень рад». Вставший на дыбы медведь каким-то размытым движением переместился ко мне и с легкостью подбросил меня в воздух. Засмеялся и обнял так, что у меня ребра, кажется, заскрипели. «Спасибо, сын, огромное спасибо, ты даже не представляешь, а ладно, но это так здорово, снова стать 30-летним, да тебе и так чуть больше 30, если бы не травмы и нервы, то и сейчас бы чувствовал себя так же. Кстати, пап, ты ведь понимаешь, что продление жизни сулит некоторые проблемы в обычном мире, начиная готовить новую личность, выращивая ее, и чтобы все бумаги, справки, все было, и желательно не одну». Я действительно не хочу заниматься магазинным бизнесом. Я маг, понимаешь? Скучно и неинтересно заниматься бизнесом. Максу тоже это вряд ли придется по душе. Так что придется время от времени официально умирать и принимать бизнес в ином обличии под другим именем. А если учесть, что в ближайшие годы будет бум развития технологий, то комар носа должен не подточить. С чего ты взял про технологии-то? Да мне древний вампир инфу принес. Там его старый приятель заправляет. Так что без вариантов. Понятно. Вложиться что ли? Акции приобрести? Не спеши с этим. Потом инсайдерской информацией поделюсь. ХМ. А ты, сынок, рисковый. Весь в меня. Довольно заметил отец. А что делать? Кручусь, как могу. А теперь к делу. Маме сделаешь такую тату сегодня же. Сколько бы она ни использовала свои зелья, все равно старение уже заметно. Понял? Ты, пап, не совсем прав. Она ждет явных признаков, а потом использует одно специальное зелье и ритуальчик, после чего снова станет 20-летней. Но если вы так решили, то... то кто я такой, чтобы оспаривать идеи, рожденные в кулуарах собственной мамы? Не хочет заморачиваться с зельями, мне не жалко. Набью тату. Место выбрали? Да, на бедре. Блин, самое неудобное для меня. Ладно, я постараюсь. А где тебе удобнее всего? Грудь и живот. Там каналы жизненной энергии близко, легко подсоединить татуху. На животе они глубже и менее удобно, а я пока не мастер татуировки. Идеал для меня – солнечное сплетение. Хм, маме будет стыдно и неудобно, задумчиво проговорил отец. В смысле, я даже поначалу как-то не врубился, а потом засмеялся. Пап, я помню всю свою жизнь, а уж мамину грудь и подавно, как собственно и вкусное молочко. Мням, но не суть. Проще перетерпеть неудобства один раз, чем каждые 30 лет проходить болезненный ритуал и делать жуть какие дорогие зелья. Насколько дорогие, заинтересовался папа. Около 50 тысяч золотых. Для мастера зельевара, пусть и не копейки, но и не сказать, что неподъемно. Вполне в рамках возможностей. Это 250 тысяч фунтов, не так уж дорого для омоложения на 30 лет, как я понимаю, посчитал папа. Угу, ладно. Как разберетесь, зовите. Но учтите, времени у меня немного. Я уезжаю через 7 часов, если ты не забыл. Часть 3. Да я помню. И мне это не нравится. Надо, пап, да понимаю я. Вчера вот пригодилось. Значит, и еще не раз пригодится твоя боевая магия. Так что езжай, конечно. Может, пистолет прикупишь? Да где я его достану? Хотя и не отказался бы от пары берет. Руки будто сами собой сжались, обнимая привычные и родные рукояти, но я тут же тряхнул головой. Я сам достану. У меня есть разрешение на ношение оружия, так что купить не проблема. Сейчас, наверное, и съезжу. Отпускать тебя безоружным мне что-то не хочется. Спасибо, па. Да ни за что, сынок. Вон как ты вчера маму и брата защитил, так что считай это моей благодарностью. Пф. Ну ты как скажешь тоже. Я отвернулся и отправился к Максу. Пора было начинать танец, а следом пойдут занятия из первых 3 учебников для рунных магов. Ох, как же я сегодня устану-то. Макс, идем танцевать. Заорал я во все горло. Тычи, как всегда, успокоило и принесло море энергии. Я прямо чувствовал, что в любой момент могу сорваться с места и рвануть с такой скоростью, что пулю перегоню. Конечно, это не совсем так, но стрелу поймать смогу, даже если лучник будет в 2 метрах. 7-летний Максим уже с легкостью держал мой темп и легко перекатывался из позиции в позицию. Вторая чакра бурлила силой жизни и дарила ему энергию, которой бы хватило, чтобы поднять папу или подтолкнуть автомобиль. 3 года занятия, и за это время брат ни разу не заболел, даже не чихнул ни разу. Мысленно погладил себя по голове, все правильно сделал. После танца потопал к предкам, узнать, что решили. Мама, стесняясь, скинула платье и улеглась на стол, прикрыв груди руками. «Ага, прикроешь там. 3-й размер с половинкой, да и руки ей все равно придется убрать. Каналы жизненной силы-то сдвинулись. С трудом уговорил делать все как надо. Отцу пришлось отвлекать ее разговорами, пока я колол тату, а это реально больно. Магия татуировки попадает прямо в каналы жизненной энергии, что вызывает милые ощущения попадания кислоты под кожу. Мало приятного, если честно. Маман выдержала испытание с честью, за что я замутил ей сверху шикарные тату самки пантеры. Добавил в татуировку прану 20-летней девушки и попросил напитать ее силой магии мамы один единственный раз. После этого она перейдет на самообеспечение. Татуировка под кожей засветилась синим, и глаза кошки вспыхнули светом. Классно получилось. Зацени, пап. Ух ты. «Шикарно! Так, сынок, а ну-ка кыш отсюда!» И махнул рукой в сторону двери. «Понял, уже ушел. Мы с Максом на заднем дворе, если что, и надолго!» Прокричал я уже из-за двери, на что внутри кухни хмыкнули на 2 голоса. «Молодец, сынок!» Я только улыбнулся и привычно подкинул в их костер страсти с помощью магии. «Макс, пойдем на задний двор, пора заниматься. Ты же хочешь стать рунным магом?» «Хочу, конечно. Они самые крутые маги из всех. Тут...» Конечно, не поспоришь, но пойми, обычные рунные маги, не гении, как ты, могут намного меньше, чем сможешь ты, так что по себе тебе мерить их просто нельзя, но и не зазнавайся, иначе получишь от меня ремнем. Всем будет неприятно, но я не могу позволить тебе стать очередным Малфоем. Я не стану, честное слово. Хм, ты ведь помнишь сказку про мальчика, который кричал волки? Береги свое слово. Для мага это особенно актуально. Ложь портит ауру и ослабляет магию. «Дорожи словом, брат, я помню, Габриэль, и я не вру, надеюсь, я только вздохнул, я очень надеюсь, что ты сможешь остаться собой, когда поймешь, какая огромная разница между тобой и другими магами в Англии, да и в остальном мире. А теперь к делу. Расскажи мне, Максим, что ты знаешь о рунах и рунных магах. Руна – это знак, который можно выжечь, выдавить, даже просто представить. По сути, это воплощение идеи, состояния или явления, с которым этот знак ассоциирует маг. Почти. Те, кто писал этот учебник, который ты мне тут цитируешь, не совсем верно воспринимали мир, на мой взгляд, и сейчас ты услышишь мою версию. Надеюсь, что однажды ты поделишься со мной своей, сформированной практикой и экспериментами, версией. А пока послушай, брат, существует сила разума. Она управляет и силой магии, и силой жизни, любыми энергиями, подвластными человеку. Магу, перебил меня брательник, человеку, существуют люди, не маги, которые меня в бараний рог свернут за пару секунд, да и не только меня, многих магов. Кто-то на изумительном уровне управляет жизненной силой, кто-то как раз силой разума, не суть важно. Любой человек – это совокупность энергетических полей разных вибраций. Да, у этих полей разная напряженность, но суть у всех одинаковая, и у магов, и у немагов. Заруби себе это на носу, братишка. Мы от них отличаемся напряженностью одного из полей, и все, в общем-то, любой человек может стать магом. Правда, уйдет на это несколько столетий, однако это возможно. Ты все понял? Да, я запомнил. Вот и славно. Итак, вернемся к рунам. Руна, на мой взгляд, это совокупность, объединение силы магии и силы разума. Первая дает ей жизнь и силу, а вторая наполняет ее смыслом и целью. Именно сила разума в руне имеет смысл, которым мы, маги, оперируем. Возьмем как пример простую руну концентрации. Вон она, пусть и измененная под меня, протоптана в траве аккуратными дорожками. Представь ее себе, но магию не подавай. Без концентратора это неудобно, так что и не мучайся. Хотя однажды это все равно нужно будет уметь. А у тебя есть рунный концентратор? Я о них читал, спросил заинтересованный ребенок. Есть. На ноге набит татуировкой. И да, сделаю. Лет через, года через два, я думаю. Там посмотрим. И нет, это не обещание, а обоснованное сомнение. Все, не перебивай. Хватит читать мои мысли, воскликнул Макс. Окклюменция тебе в помощь, братик. Учись, старайся, и все у тебя получится. А пока без этого никак. И когда мама будет с тобой заниматься рунами, она тоже будет читать твои мысли. Так что учись держать концентрацию не только тогда, когда тебе интересно. Так вот, руна концентрации. Ты можешь запитать ее одной магией с каплей силы разума, смыслом, идеей о концентрации, если хочешь. И она станет собирать свободно разлитую в пространстве силу, концентрировать ее в одной точке. Так получают такую вещь, как заготовка. Из них изредка делают изумительной силы артефакты, придавая твердой магии разные виды. Про Эскалибур читал? Вот именно из здоровенной глыбы твердой магии его Мерлин своял. Существуют некоторые предположения, что по пьяни, но это к делу не относится. Также, можно запитать ту же руну малой долей силы магии куда большей силой разума. Что тогда будет делать руна, смотря куда ее направить? Ваши предложения, коллега, поинтересовался я голосом Флитвика. Поскольку я не раз пародировал профессоров, рассказывая Максу о школе, то он сразу понял, кто имелся в виду, и серьезно ответил, словно перед ним сам Флитвик. Мастер чар, мастер боевой магии, просто хороший человек. Можно направить на себя, и моя концентрация взлетит. Управлять своим разумом и магией станет легче. Именно на этом эффекте основаны все ментальные практики, придуманные на данный момент. Еще варианты, ХМ. Можно добавить руну света, и получится концентрированный свет. Верно. Но лазера так не получить. Знаешь почему? Конечно. Схема движения фотонов совсем другая. В случае с рунами, свет будет буквально концентрироваться в зоне действия заклинания, а вокруг исчезнет. Умничка. Я попрошу папу, пусть дополнит библиотеку книгами по физике, химии и математике уровня университета. Так, на будущее. А скажи, как будет выглядеть такое вот заклинание чисто визуально? Как, как дырка. Что, у меня аж глаз задергался. Ну как черная-черная дырка, что засасывает лучи света, уточнил 7-летний мальчик, а я согнулся в приступе хохота. Черная дыра, блин, пацан на самом понятии физики пространства понятия не имеет, как и о космосе, в принципе. Не, Сказать хоть что-нибудь не получалось, так что пришлось сначала отдышаться. Все правильно. Именно так, как ты сказал, все и будет выглядеть. А что будет, если действительно долго питать это заклинание? Смотря как долго. Если лет 100, то мир исчезнет. Почему это? Ну так, без света ничто жить не может. Природа вымрет, люди тоже, но уже от голода. Как-то так, там целая цепочка образуется.